Между тем из Ярославля дали знать в Нижний, что Заруцкий прислал много казаков в Ярославль, а Просоветский уже идет с войском, хотят захватить Ярославль и все поморские города, чтоб не дать соединиться Нижегородской рати с ярославцами. Получив эту весть, Пожарский немедленно послал двоюродного брата своего, князя Дмитрия Петровича Лопату Пожарского и дьяка Семена Самсонова, занять Ярославль до прихода Просоветского, в чем они и успели. Вслед за Лопатою по тому же направлению двинулась и главная рать. Казны Нижегородской не достало ей на жалование, и потому взяли деньги у купцов иногородних, торговавших в Нижнем, всего 5207 рублей, из которых 4116 рублей было взято у строгановских приказчиков. В Балахне, Юрьеве Поволжском, жители встретили войско с радостью, дали денег, проводили с честью. На Ремше явился к Пожарскому Кирилла Чоглоков и подал грамоту от Трубецкого, Заруцкого и всего подмосковного войска. Казаки писали, что они, приступя всемирное крестное целование, не выбирать государя без совета всей земли, целовали крест вору, который в Пскове, но теперь они сыскали, что во Пскове прямой вор, а не тот, что был в Тушине и в Калуге, отстали от него и целовали крест, что вперед им никакого вора не затевать, а быть с нижегородским ополчением в совете и соединении, против врагов стоять и московское государство очищать. Пожарский и Минин не поверили казацкому раскаянию. У них было твердо положено не соединяться с казаками. Однако, не желая преждевременно раздражать их, они отпустили Чоглокова с честью и велели сказать казакам, что нисколько их не опасаются и спешат к ним на помощь под Москву. Дав отдохнуть войску несколько времени в Кинешме, Пожарский пошел к Костроме, но на Плесе получил известие, что костромской воевода Иван Шереметьев примит Владиславу и не хочет пускать нижегородское ополчение в город. Пожарский подумал с Минином и решили, не останавливаясь, идти к Костроме. Здесь между жителями были две стороны. Одна держалась воевода, другая не хотела Владислава. Последняя была многочисленнее, и как скоро Пожарский вошел в посад Костромы, народ встал на Шереметьева, отнял у него воеводство и убил бы его, если бы не защитил Пожарский, у которого костромичи выпросили себе другого воеводу, известного нам князя Романа Гагарина. В то же время суздальцы прислали просить защиты от Просоветского. К ним был послан брат Лопаты, князь Роман Петрович Пожарский. Наконец, в первых числах апреля ополчение достигло Ярославля, где получило грамоту от троицких властей. Дионисий, Аврамий Палицын, Сукин и Андрей Палицын уведомляли, что 2 марта злодей и богоотступник Иван Плещеев с товарищами по злому воровскому казачью заводу затеяли под Москвою в полках крестное целование, целовали крест вору, который в Пскове называется царем Дмитрием, боярина князя Дмитрия Тимофеевича Трубецкого, дворян, детей боярских, стрельцов и московских жилецких людей привели к кресту неволею. Те целовали крест, боясь от казаков смертного убийства. Теперь князь Дмитрий у этих воровских заводцев живет в великом утеснении и радеет соединиться с вами. 28 марта приехали в Сергиев монастырь 2 брата Пушкины. Прислали их к нам для совета боярин князь Дмитрий Тимофеевич Трубецкой, чтоб мы послали к вам и все бы православные христиане, соединясь, промышляли над польскими и литовскими людьми и над теми врагами, которые завели теперь смуту. И вам бы положить на своем разуме о том, может ли и небольшая хижина без настоятеля утвердиться, и может ли один город без властодержателя стоять. Не только что такому великому государству без государя быть. Соберитесь, государи, в одно место, где Бог благоволит, и положите совет благ. Станем просить у Вседержителя да отвратит свой праведный гнев и даст стаду своему пастыря, пока злые заводцы и ругатели остальным нам, православным христианам, порухи не сделали. Нам известно, что замосковные города Калуга, Серпухов, Тула, Рязань по воровскому заводу креста не целовали, а радеют и ждут вашего совета. До марта же 28-го приехал к нам из Твери жилец и сказывал, что в Твери, Торжке, Старице, Ржеве, Погорелом городище также креста не целовали. Ждут от вас промысла и совета. Ивана Плещеева в Тверь не пустили. Товарищам и его казакам хлеба купить не дали. Молим вас усердно. Поспешить прийти к нам в Троицкий монастырь, чтоб те люди, которые теперь под Москвою, рознью своею не потеряли большого каменного города, острогов, наряду. В этой же грамоте впервые говорится о страдальческой кончине патриарха Гермогена в изгнании нужне у Мориша. Летописец рассказывает, что поляки прислали к Гермогену русских людей, которые стали уговаривать его отписать к Нижегородскому ополчению, чтобы не ходило под Москву. Гермоген отвечал: «Да будут благословенны те, которые идут для очищения московского государства, а вы, изменники, будьте прокляты». Поляки велели за это уморить его голодом. Он умер 17 февраля и погребен в Чудове монастыре. 7 апреля из Ярославля пошли грамоты по городам. Бояре и окольничие, и Дмитрий Пожарский, и стольники, и дворяне большие, и стряпчие, и жильцы, и головы, и дворяне, и дети боярские всех городов, и казанского государства князья, мурзы и татары, и разных городов стрельцы, пушкари, и всякие служилые и жилецкие люди челом бьют.